Я быстро собрал портал, проверяя, не напортачил ли чего, и активировал его. Пока в него переходили первыми бойцы МИГ и спецназовцы капитана Новикова, исследуя новый мир, затем все остальные, свернул баул и бегом ринулся уже последним в овал перехода. Перед тем, как нырнуть в зеркальную дымку, обернулся и презрительно прищурился. Божок оказался не таким и сильным, но, к сожалению, как меня, так и ребят мог прихлопнуть как муху. Из-за многочисленных последователей своих потомков он был очень силен. Думаю, в прежнем теле, имея магию, я с ним справился бы, но не сейчас. Ничего, возвращу все на место, и я сюда вернусь. Нужно дать ответку местному нахалу, что перепугал меня. Но позже, гораздо позже. Пройдя через портал, я почти сразу уткнулся в спину крайних учеников, малышей из дошкольной группы. Практически все, кто перешел через портал, находились в прямой видимости и рубили ветви папоротника. Мы оказались в самых натуральных непроходимых джунглях в густых сумерках, хотя явно был день. Просто лучи солнца не пробивались через несколько ярусов листвы и ветвей. Конечно, все, что происходило вокруг, было очень интересно, но я и секунды не помедлил, лишь мельком оглядевшись и сразу присел отключать портал. Его охраняли двое бойцов из первого десантного взвода, пристально отслеживающие все и всех, чтобы с порталом и его деталями ничего не случилось. Когда я сложил его и убрал в свою пространственную сумку, то бойцы направились на помощь остальным. «Докладывайте», — велел я Вольту и Олиху, подошедшему ко мне. Было очень жарко и душно, и все вокруг буквально обливались потом. Вот и Вольт постоянно промокал платком мокрое лицо. «Ничего, это акклиматизация, быстро пройдет. Я же неудобств особо не испытывал, так как на мне был амулет климат-контроля, который активно заработал, освежая меня. Делать такие амулеты я сейчас не мог, да и ученикам это пока не под силу, а у меня было всего 3 штуки в запасе». «Похоже, тропики, причем широта экватора», — сообщил Вольт. «Не развернуть аппаратуру, ничего другого сделать мы пока не успели. Как перешли, сразу стали рубить кусты и освобождать площадку для следующих. Плохо, что переход совершался торопливо, первые минуты мы чуть не на головах стояли, обрубая папоротник, освобождая достаточно места. Деревья высокие, все в лианах и цветах, небо практически не видно. Мрачноватое место». Во все 4 стороны были направлены разведгруппы по 3 бойца в каждом. Следом за Вольтом начал докладывать Олег. «Мы прорубали проход по очереди, чтобы успевать отдохнуть. Все 4 группы на связи, успели удалиться кто на 100, кто на 150 метров. Пока находок нет, ни водоемов, ничего такого. Одни очень трудно проходимые джунгли». «Понятно», — пробормотал я. «Значит так, временно остаемся здесь и сканируем эфир. Можно попытаться поднять радиозонд с камеры или те игрушечные вертолеты, которые вы испытывали, и осмотреться. Нужно определиться, где мы. Мы можем находиться как в Африке, так и в Южной Америке, если это вообще земля». «Дождливые леса в Австралии такие же», — сказал подошедший Круглов. «О!» — удивился я. «А вы тут откуда?» «Так я со Слащевым в госпиталь был, когда объявили тревогу. Эвакуировался с вашими учениками». «Вот неразбериха в лагере была. Я вас там и не заметил, думал, в том мире останетесь. Будете советовать, как аборигенам жить». «Нет уж, свои — это свои. Какие планы?» «Выбираться из джунглей, естественно. Какие могут быть еще планы? Жаль, сумрак здесь, не видно неба. Птицы кричат, зверье какое-то орет. Шум и гамма, толку никакого. Кто-нибудь был раньше в джунглях?» Снова ответил майор, видимо, он работал не только в аналитическом отделе. «Я был в Австралии и в Бразилии, и авторитетно заявляю, что ничего схожего с окружающим нас лесом не вижу. Не знаком он мне». «Африка?» — предположил я. «Возможно», — кивнул майор. «Хорошо, расчищайте площадку побольше, делайте зону безопасности, чтобы из-за листвы и веток никто на нас не бросился. Это основное. Тебе, Вольт, задача и так должна быть ясна. Первым делом сканирование эфира. Потом уже можно и камеры поднять над лесом, как именно это уже тебе решать. Все, работайте». Офицеры начали расходиться, а я по рации попросил подойти Гашу. «Тепловые удары есть?» – спросил я, когда он появился. «Есть те, кому очень трудно, акклиматизация пройдет, станет легче, но сейчас некоторые на грани. Приходится поддерживать их обильным питьем». «Держи, это 4 амулета климат-контроля. Больше, к сожалению, нет, свой я тоже даю, потерплю. Раздай нуждающимся, им будет легче пройти акклиматизацию». «Понял, сделаю», — кивнул тот и скрылся среди толпы малышни. Я увидел, что вешал амулеты он именно на них. Были там те, кто явно держался из последних сил. Как мне казалось, было не так жарко, как душно, воздух приходилось даже не выдыхать, а скорее глотать, чтобы получить необходимый кислород. Вязкая атмосфера ложилась липкой пленкой на кожу. Раскатав рукава своей походной серой куртки, я осмотрелся, достав тяжелый нож, направился к стене из кустарника, обходя деревья. «Змеи были?» — спросил я в эфир. «Были. Мы активировали амулеты, распугивающие живность, и те сразу ползли», — доложил тяжело дышащий Миг. «Всем было тяжело. Да и другая живность не показывается. Тут невдалеке порычал кто-то из кошачьих, но не приблизился, как показал биологический сканер. Действует таки защита от диких животных и присмыкающихся». «Хорошо», — ответил я и срубил первый широкий лист папоротника. Бросив его под ноги как подстилку, я стал рубить следующие. «Для удобства нам нужно расчистить полгектара, чтобы и место для отдыха было, и зона безопасности, иначе часовые просто не успеют отреагировать на опасность. Им тут проблемно работать, хищники передвигаются не только по земле, но и по деревьям, наверху у них как тропы». Пот заливал глаза, но тренировки, которые я проводил в последнее время, давали о себе знать. Многие отходили отдохнуть и попить воды, у нас были приличные запасы, а я все работал, слушая в динамик рации доклады группы офицеров. Разведгруппы удалились по километру в разные стороны и ничего не обнаружили интересного, кроме новых, еще незнакомых им форм жизни. Ленивцы, обезьяны и все такое. Даже попугаи были. Но я велел им возвращаться, смысла не было в их работе, пока Вольт не поймет, где мы. Эфир был совершенно чист, хотя, по словам радиста, что-то присутствовало на низких частотах. Но наша аппаратура не могла принять и расшифровать сигнал. Правда, радист честно признавался, что это могли быть помехи местного мира, незнакомые пока ему. Наконец, используя алюминиевую лестницу, двое бойцов поднялись по одному из деревьев на верхние ветви, где, как они и сообщили, была другая жизнь, и царили там пернатые. Они запустили вертолет и через окно среди ветвей вывели его из джунглей. Парни наверху сообщили нам интересную новость. Они смогли рассмотреть небо, и оба однозначно стали утверждать, что оно мало похоже на атмосферу Земли. Более того, солнце имело непривычный им вид, размер и цвет. Трахтел генератор, и Вольт с ребятами, управляя вертолетом, подняли его на 300 метров. Покрутив во все стороны камеры, они сообщили не особо радостную весть. Со всех сторон были сплошные джунгли. Я велел поднять радиоуправляемую машинку еще выше. Из 500 метров заметили севернее нас проплешину. Камера была слаба, и что находится в 10 километрах от нас, не совсем ясно было видно, но программисты поработали с картинкой и с уверенностью сообщили, что там явно расчищенная земля. Непонятно пока кем, природой или населением, но именно расчищенная. Больше ничего сообщить они не смогли. На горизонте ни дымов, ничего подобного. Похоже, этот мир необитаем, аборигенов тут нет. Пока они работали, парни наверху посадили вертолет и спустились сами. Я принял решение. Встаем здесь лагерем на ночевку, для охранного периметра использовать как магические средства, так и технические. Взвод Круглова вроде как был переподчинен мне, но с правом голоса. Однако пока офицеры не давали мне советов, просто присматриваясь к нам. Всего офицеров во взводе, не считая майора, было... Да все там в той или иной степени были офицерами. Это я о прапорщиках. Причем все имели боевой опыт, это мне Новиков признался пару дней назад. Его парни для тренировок участвовали в зачистках улиц Севастополя, а то солдаты Игнатьев, если обнаруживали красных, шли на штурм, несли потери, вызывали артиллерию на прямую наводку и сносили здания к чертям. Вот Новиков и воспользовался возможностью для получения опыта боев в городской обстановке. У него все в основном армейцами были, а у тех своя специфика. У меня парни, обученные по городским боям, тоже имелись, и я их тоже погонял, велев поделиться опытом со спецназовцами. Ну да ладно, дело-то теперь прошлое. В том мире никого не осталось, мы всех забрали, так что выберемся отсюда и определимся, что делать дальше. Я все больше склонялся к мысли, что нам проще поискать другой мир. Пока ученики подготавливали лагерь для ночевки, а на охране стояли бойцы Новикова, я стал собирать портал и запустил поиск нового мира. Тот закончился быстро. Разглядывая ярко мигающий красный кристалл, я растерянно пробормотал. Приплыли. Мир, который нашел поисковик, для нас не подходил, но сбросить настройки ни я, ни кто из моих учеников не мог. Им знаний не хватало, мне мешал отсутствующий дар. Значит, мы временно оказались заперты в этом мире. Разобрав портал, я убрал его обратно в пространственную сумку. Не повезло, что ж, будем выживать здесь. По крайней мере, первый план уже имелся. Добраться до той, найденной нами, проплешины. Убедиться, что она безопасна, и, используя авиацию, найти место для более удобного расположения лагеря. Опыт есть, так что вылезем из этих джунглей. Ночь прошла так себе. Если днем джунгли были полны шума многочисленных обитателей, то ночью этот шум был не только громче, но и страшней. Рыки хищников и вопли, погибающие на клыках дичи, доносились с разных сторон. Охранные амулеты модели «Зевс», у нас их было 6 штук, обеспечивали вполне пристойную безопасность. Однако хищники ходили у края зоны работы амулетов, а шум магический прибор глушить не мог. Для малышей хватило амулетов шумоподавления, но остальные не сказать, что выспались. У меня та же беда. Только Гуаша встал утром, как огурчик. Оказалось, он пользовался самыми простыми берушами. Позавтракали, как и поужинали вчера в сухомятку, после чего мы начали сворачивать лагерь, а группа из 20 учеников и бойцов спецназа стала прорубать 2-метровый проход к той просеке. Это наш шанс найти более-менее нормальное место для лагеря. Была надежда, что мы сможем пройти этот путь за день, но лично я в этом сомневался. Пока было время, я занялся обучением воспитателей, объясняя им самые простые правила пребывания в джунглях. Опытный Круглов изрядно мне в этом помог. Как он говорил, все, что ярко и красиво, опасно, ну и дальше по этой теме. Первый километр передовой группе было проще, они шли по проделанной вчера разведкой просеке. Когда мы собрались, это заняло порядка часа, проход был сделан на глубину 2 километра. Сменяясь, бойцы непрерывно работали тесаками, при необходимости топорами и редкими мачете из моих личных запасов, пробивая нам дорогу вперед. Мик работал морским тесаком из моих трофеев истории. Через 3 километра наша медленно двигавшаяся по проложенному коридору колонна остановилась на обед, а к вечеру, когда почти полностью стемнело, на ужин. Дойти до плеши мы не успели, хотя осталось чуть больше километра. Нас тормознула не широкая, 8 метров, но быстрая речушка. Лезть в глубину, а там точно была пара метров, не хотелось, очень уж обитатели пугали. Мы их, конечно, шуганули, но мост все равно построили, чтобы можно было перебраться на другую сторону. Причина такого решения была в увиденном. Один из мальчишек, у кого была мелкокалиберная винтовка, по просьбе одного из офицеров подстрелил очень крикливую обезьяну, висевшую на ветвях 10 метров от поверхности воды и оравшую на нас. Выстрел был похож на хлопок, и обезьяна мертвой тушкой упала в воду. Та почти сразу вскипела и окрасилась кровью. После этого ни о купании, ни о чем-то подобном даже думать не хотелось. Мы брали пробы воды, но и магический анализатор, и анализатор технологичных миров ясно показали, воду пить не стоит, даже в случае крайней нужды. К счастью, фильтры справлялись с заразой в воде. Так что 10-20-литровых канистр мы все же, пока возводили мост, наполнили. Немного, конечно, но фильтры слишком медленно пропускали воду, хотя и имелись у нас в достаточном количестве. Подготовив лагерь уже в полной темноте, о зоне безопасности даже думать не стоило, не успевали. Мы организовали оборону. После ужина почти все отрубились. День был очень тяжел, все конкретно устали, не исключая и меня. Только спецназовцы, как двужильные, взвалили на себя ночную работу. На следующий день после завтрака я отправил дальше передовую группу, не спеша отдавать приказ, следовало за ней. Пусть бойцы проверят, что там за плешь в лесу. Если безопасно, мы пойдем туда. Вышли те на связь 2 часа, видимо, изучали проплешину. «Граф», — бойцы Новикова ко мне обращались только так. «На связи», — отозвался я. Все, кто имели рации, замерли, так как мы были на одной волне, и информация доходила до них. «Мы на месте. Провели предварительную разведку и находимся в недоумении. На природный катаклизм это не похоже, отсутствует часть леса и верхний слой земли. Причем то, что осталось, спеклось до состояния стекла. Я видел подобное на месте удара молнии, но там пятно 0,5 на 0,5, а тут гектар выжжен. Есть какие-нибудь мысли?» «Кое-что есть. Ждите, сейчас буду». Оставив Эриха в лагере за старшего, я двинул по проложенной тропе к проплешине. Меня сопровождало 10 учеников и 5 бойцов Новикова. Как оказалось, не зря. Расстреляли по пути огромную змеюку 12 метров длиной, похожую на анаконду, и какое-то животное, бросившееся мне под ноги. Правда, выяснилось, что это травоядное, очень похожее на подсвинка, да и визжал так же. Видимо, от хищника убегал, ну да ладно. Добравшись до той аномалии, что явно озадачило Новикова и нескольких моих учеников, сопровождающих его, первое, на что я обратил внимание, небо действительно не наше, ниже, без облаков и имеет зеленоватый оттенок. Солнце на небосклоне было крупнее. Теперь понятно, откуда такая жара, загореть на этой планете не получится, только получить солнечные ожоги. Осмотревшись, я действительно озадачился. Плешь была идеально круглой, как чаша, поверхность которой действительно, как предположил Олег, напоминала остывшую лаву. Вместе с деревьями был снят слой земли, в середине 6 метров глубиной. Деревья по краям чаши стояли мертвые, они явно пострадали от чудовищного жара. Более того, многие напоминали давно погасшие угольки. Однако природу это нисколько не смутило. На зачищенную территорию медленно, но верно надвигались джунгли, прорастая через лаву. Закончив осмотр открытых территорий, я стал доставать из сумки нужные амулеты и собирать определенную конструкцию. «Что это такое, учитель?» – полюбопытствовал подошедший Миг. Я одобрительно относился к любознательности учеников, даже подталкивая их к этому. Без интереса к искусству магии стать хорошим магом не получится, а любопытство – одно из главных черт одаренного. Посмотрев на капитана, я пояснил. «Сканер модели ФЭС, сборной конструкции. У вас это было в теории. Ну-ка вспомни, о чем я говорил». «Это сканер погодников, работает в небольшом радиусе, но очень точно, имеет встроенный анализатор. Разработка магистра Плевиуса, если не ошибаюсь, того, кто создал Звезду Смерти, один из самых мощных боевых артефактов». «Молодец, все точно», — даже удивился я. «Это действительно разработка магистра, причем преддипломная, когда он переходил на пятый курс Академии». Закончив со сборкой усиленного сканирующего устройства, тут магом можно и не быть, я запустил его иглой ювелира, да в принципе я все ею запускал. Аппаратура заработала, так что осталось только ждать. Через 10 минут прозвучал писк, и я, отсоединив от конструкции кристалл, это такая карта памяти, подключил ее к планшету. Никаких фонов или излучений, чистая местность, но чаша это искусственная, сомнений нет, причем, судя по анализу, удар нанесен сверху. Вывод такой. На всякий случай боимся всех и всего. Мало ли, останавливаемся лагерем здесь и ищем возможности найти более благоприятное место для проживания. Нас тут держит только одно. Пока ко мне не вернется магия, мы ничего сделать не сможем. Склады и баул тут возможно развернуть? Задал главный вопрос Миг. Вопрос был серьезный. В джунглях мы действительно не могли их развернуть, это было просто опасно. Это не в простом русском лесу, здесь деревья под 70 метров. Упадет такой на склад и баул, кто ремонтировать будет? Это уже потери. В принципе, расчистить площадку можно направленными взрывами. Вон с того края можно взрывами расчистить площадку, и можно разворачивать склады. Пока сюда ведут малышню, время есть, взрывайте. Когда они подойдут, склады уже будут развернуты. «Отлично!» – обрадовался Мик и тут же стал командовать. «Саперы, не спим, работаем!» Снова осмотревшись, я вздохнул. Не сказать, что мир настолько уж хорош, странно, что горел именно зеленый индикатор, но делать нечего, будем обживаться. Надеюсь, то, что проделала плешь в джунглях, сюда не вернется. Этот поход мне, честно говоря, не понравился. Не успели мы покинуть мир двойник моего родного мира, как оказались на мутной планете, где властвует темный божок, едва ноги унесли. Так ладно бы унесли в нормальное место, так нет же. Незнакомая планета и незнакомая жизнь вокруг. «Ничего, все еще образуется», — пообещал я себе, и, определив, где мне лучше находиться подальше от взрывов, саперы уже работали, закладывая заряды по подсказкам офицеров, направился в ту сторону. Каждый день я совершаю в джунглях 10-километровую пробежку, доведя свое новое тело до идеала, даже тропу проложил для удобства. Работы, конечно, много, на годы вперед, но успехи уже были, еще как были. Физических кондиций до мастера меча мне пока не хватало, но с мечником я вполне уже мог потягаться. Ученики у меня также занимались зарядкой, но как я, себя не истязали, их тропа для пробежек пролегала вокруг нашего лагеря и была протяженностью 5 километров. На бегу, срубая саблями листья папоротник, я с удовольствием, не сбавляя скорости, набрал полный легкий воздух и резко выдохнул. Дыхательная гимнастика на этой планете с разреженной атмосферой была просто необходима. Все же, как оказалось, я зря ругал этот мир. Очень хороший мир, более того, очень ценный. Не сразу, но ученики обнаружили, что они восполняют магические силы значительно быстрее. Также быстро заряжают накопители. То есть мир пропитан магией. Толстые силовые магические жгуты висели в воздухе в многочисленных количествах. Хотя одаренных, кроме нас, похоже, в нем не имелось. Мы здесь чуть больше месяца, и нравится этот мир все больше и больше. В принципе, даже одному здесь достаточно комфортно, но освоился я только через 3 недели. Конечно, излишки магии опьяняют одаренных, но мои ребята с девчатами с факультета артефакторики наделали в достаточном количестве защитных амулетов, так что каждый из учеников их и носил, что предотвращало возможность опьянения. А то ведь это дело тоже опасное – передозировка и смерть. Амулеты были простые, напоминали защитные детские сетки, те самые, что вешают на себя малыши, чтобы избежать угрозы срыва дара, пока они не возьмут его под контроль. Тут было нечто схожее, только наоборот, защита от внешнего мира. Простенькая работа. Как я и говорил, как раз для учеников 3-го курса, 2-й уже не потянет, знаний маловато, да и опыта тоже. Развернув лагерь, склады и один из баулов, тот, где была летная техника и часть бронетехники, мы занялись исследованием этого мира, не забывая обучение основам магии. Была проложена взлетная полоса. Все-таки дальность у вертолетов не такая уж и большая. После расчистки утрамбовки неделю назад был совершен первый взлет. 3 дня полетов и не особо радостная новость. Вокруг на 1000 километров сплошные джунгли с вкраплениями озер, болот и рек. Одна река была на удивление большой и широкой, кое-где до километра. Находилась она в 60 километрах от нашего лагеря. И Мик с Вольтом и Новиковым начали разрабатывать план спуска, а лучше подъема по реке вверх по течению. Нам нужны более привычные условия проживания. Джунгли хорошо, но не особо комфортно. А пока мы жили в искусственно созданной плеши, борясь с надвигающимися джунглями. С ними хорошо справлялись огнеметы, но уж больно быстро горючая смесь заканчивалась, еще на неделю и все. В это время вдруг на джунгли упала ночь, и я расслышал наверху какой-то странный свист. Ночь быстро прошла, я серьезно напрягся. Не сказать, что местные леса мне стали родными, но я понемногу осваивался тут. Метнув в ствол ближайшего дерева 3 метательных ножа, я по ним, как по ступенькам, сбежал вверх до ближайшей крепкой ветки. Ухватившись за нее, подтянулся и стал, прыгая с ветки на ветку, не обращая внимания на увеличивающуюся пропасть внизу. Даная и так очень быстро скрылась из глаз благодаря лианам и цветам, добрался до верхушки. Цепляясь за тонкие ветви, я осмотрелся. Видно было не так далеко, но чужой огромный летательный аппарат размером примерно с футбольную площадку, что явно завис над нашим лагерем, рассмотреть смог. «Твою ж мать!» — воскликнул я, и со всей возможной скоростью, спустившись и вырвав ножи из ствола дерева, рванул к лагерю. У меня было 2 пути. Бежать по тропе так дольше, но вернее я как раз находился посередине маршрута, или напрямую, прорубаясь через папоротник, тут 3 километра до лагеря. Я выбрал 2-й вариант, посчитав его быстрее, и ошибся. 300 метров я провалился в замаскированный павший листвой выворотень. Выбрался не сразу, там оказалась нора какого-то хищника, жутко недовольного, что я на него свалился, из-за чего пришлось ввязаться в драку. Тварь оказалась ловкой и сильной, но все же победа осталась за мной, даже царапин не получил, кроме следов от падения. Покинул я берлогу через естественный вход, а не через тот, в который свалился, и понесся дальше. С того момента, как я рассмотрел аппарат и начал спуск с дерева, прошло чуть больше часа, и я не успел. Лагерь был пуст. Пустые капониры, разбитые склады, следы от палаток и навесов. Не было ничего, как будто метлой прошли. К счастью или нет, я баул свернул, и он находился у меня в пространственной сумке, а та осталась в палатке. В последнее время на пробежке я не стал ее брать, как оказалось, это большой ошибкой. Посмотрев на небо, я обнаружил, что аппарат продолжает висеть над лесом. А когда расслышал треск кустов слева, мгновенно нырнул в джунгли, обходя загонщиков по правому флангу. Они все еще были здесь. «Охотниками себя почувствовали», — шипя от злости прорычал я. «Я вам покажу, что такое мастер меча. Вы мне не только вернете учеников и имущество, но и все свое отдадите, включая жизни». К сожалению, кроме сабель с магической привязкой, 10 метательных ножей, кинжал на поясе, грача в кобуре, ничего при себе у меня не было. Расслабился идиот за этот месяц. Так, комплект сканирующего оборудования в чехле на поясе, пяток защитных и сканирующих амулетов. И все, разве что атакующий артефакт, но это оружие последнего шанса. То есть без шансов. Первый фильм «Хищника» помните? Как там зверюга смеялась, а потом взрыв. Вот я тоже надеялся до взрыва посмеяться. Охотились на меня все же люди, причем они отлично знали, где я нахожусь. Видимо, используя какие-то технические штучки. Мельком я успел рассмотреть одного и даже выругался в изумлении. Он находился явно в космическом боевом скафандре. Мать моя, женщина, мы оказались в космической цивилизации. На бегу, уходя от выстрелов, меня явно загоняли, стараясь не поранить, я стал подбирать защитные амулеты, пока не смог выбрать тот, работа которого меня скрыла от преследователей. Это было ясно видно по их растерянным движениям. Была дичь, да сгинула. Меня, конечно, жутко интересовало, чем это в меня стреляли, так как выстрелов я не слышал. Но ветки деревьев вокруг буквально взрывались щепками, поэтому решил это выяснить, но потом. Как оказалось, боевой скаф не особо сильная защита против магических сабель, да вообще никакая, и отделенная голова загонщика в шлеме покатилась по земле. Я даже на ходу успел ее подобрать и, отбежав в сторону, вытряхнул начинку. «Человек», — взяв голову за короткие волосы, пробормотал я, с интересом изучая черты лица. «Уже хорошо. Ладно, хрен с ним, пора взять языка и поспрашивать его о том, что здесь происходит». Не знаю, что решили охотники, но они как-то быстро собрались, судно, что висело над лесом, опустилось в чашу, чтобы подобрать их, но еще одного мудака я успел таки уволочь в лес, отрубив ему все выносные детали на скафандре. Быстро саблями раскромсав скаф, я извлек изнутри тщедушное тело мужичка и, взвалив ее на плечи, посмотрел на небо, куда поднималось неизвестное судно. Похоже, я не ошибся, оно собиралось покинуть планету, выйдя на орбиту. Задумчиво посмотрев на разгромленный лагерь, я вместе с грузом со всех ног рванул вглубь леса. С этим я не прогадал. Не успел отбежать и на 5 километров, как по поверхности чаши нанесли орбитальный удар. До нас докатилась только ударная волна, сломав пару деревьев и остаточный жар, но мы были целы, лишь многочисленный мусор посыпался сверху да стало посветлее. Посмотрев на небо через просвет упавшего дерева, я зло сказал небу: «Думаете, у вас все получилось? Это вряд ли. Ответку вам гарантирую. Как только ко мне вернется магия, я вас сотру с лица космоса». Злоба так и душила меня, Попадалово было конкретное. Особо я намеков от судьбы не понимал, но прошлый мир явно доказывал, что наше путешествие, чтобы набить карманы драгоценностями, изначально пошло не так. С другой стороны, если бы мы не ушли в другой мир, в том, в котором мы покинули, могла вспыхнуть всеобщая война между государствами. По крайней мере, до конфликтов дошло бы точно. Так что еще не знаю, что хуже – оставаться на Земле 1920 года или уходить бродить по мирам. Выбор я тогда сделал, и вот теперь, похоже, придется разгребать получившиеся после этого проблемы. Небо давно очистилось, и я смотрел в его зелень, пыхтя от ненависти. Не знаю, кто на нас напал, но они сумели меня завести. Обычно, если это происходило, я с маниакальной настойчивостью искал обидчиков и уничтожал их разными способами. Причем всех. Меня только одно смущало. Конечно, то суденышко, что висело над лесом, могло вместить всех учеников и спецназовцев. Да и имущество с бронетехникой тоже. Но оружие-то я у него не заметил, никаких нашлепок башен или чего-то подобного, разве что выставленные в сторону явные бочонки двигателей. Именно они свистели, создавая тот техногенный шум. Получается, что там наверху на орбите был носитель? Тогда как он так точно стрелял, если здесь наползли густые облака, через которые с трудом пробивались пятно солнца, а в джунглях возникла практически ночь? Видимо, технические штучки помогли. От размышлений меня отвлек стон трофея, который с болезненным видом поднял левую руку и потер лицо. Вырубил я его медицинским амулетом, поэтому он действительно был без сознания, а не под действием паралича. Кстати, паралича у меня с собой не было. Все осталось в пространственной сумке. Мрак. Без магии, практически без всего, я остался один на этой планете. «Очнулся, падаль?» — криво усмехнулся я, обернувшись. «Пора пообщаться». Спрыгнув со ствола дерева, которое тут, судя по мху и трухе, лежало пару лет, я подошел к языку. Встав на одно колено, я бесцеремонно обыскал его, снимая все, что казалось мне подозрительным. А подозрительным было все, поэтому буквально через минуту тот остался сидеть, прислонившись спиной к кустам папоротника, полностью обнаженным. Сперва у меня возникла заминка с поясом на его комбинезоне, но оказалось, защелка на пряжке нажималась большим указательным пальцами сверху и снизу одновременно. Причем на мои действия не сработало. Но когда я поднес острие кинжала к глазу неизвестного, тот все сделал сам. На него его оборудование реагировало спокойно. Мужичок был как мужичок, лет 40, с седыми курчавыми волосами на груди, без татуировок, шрамов и других отличительных следов. Мое внимание только привлекла более светлая кожа на кистях рук. Это было странно, похоже на наращивание или замену поврежденной кожи. А так ничего особенного, обычный лысоватый объект с хитрым взглядом. На меня он поглядывал с опаской. Задав ему несколько вопросов, я получил непонятные ответы. Языка этого я не знал, а мужичок явно пытался договориться, переходя на разные наречия. Я тоже попробовал, но нет, ни одного совпадения. Особо размышлять я не стал, нажал двумя пальцами на определенной точке на шее бандита, отчего тот закатил глаза и вырубился, показывая, что физически мы схожи. Да и диагност медицинского амулета это подтверждал. Им же я нашел у него в теле пару странных железок, показывающих, что ранение он все же получал. И разве что еще было нечто странное, по всему позвоночнику и кости светились необычным цветом на экранчике амулета. Достав из поясной сумки набор амулетов снятия памяти, я собрал его и стал прилаживать на голове неизвестного, собираясь снять слепок памяти, умений и опыта, чтобы воспользоваться ими. Пока прибор работал, я присел в стороне на листья папоротника, сделав из них подстилку, и крутил в руках кинжал. Он уже один раз пригодился, пригвоздил к земле ядовитую змею, выползшую из кустов. Такой вид уже кусал моих учеников, и если бы не экстренная медицинская помощь, то спасти их не удалось бы, а так разделал и отложил в сторону, продовольствие какое-никакое. Змея была неплоха на вкус, уже пробовал до этого. С этим набором амулетов мне, можно сказать, повезло, потому что я на все свои пробежки всегда его брал. Круглов, которого мне по-тихому навязали в позапрошлом мире, оказался незаменимым человеком в плане помощи освоения джунглей и выживания в них. Это он посоветовал строить хижины наподобие постройки племен из тропиков, да и советы его всегда были в тему. Он давно отошел от командования парнями Новикова и реально занялся изучением этого мира, став здесь первым натуралистом. Сам майор опасался ходить глубоко в лес, для этого нужно было отвлекать отдел не менее десятка бойцов, а вот я, без страха бегая по лесу, был для него идеальным охотником. Во время пробежек я, если видел незнакомое животное или птицу, вырубал его медицинским амулетом, потому что паралич на них не действовал, и делал видеосъемку, камера у меня находилась в нагрудном кармане, потом снимал слепок памяти животного. Оборудованию было все равно, у кого снимать память, оно автоматически настраивалось на клиента. За все время, что я здесь бегал, собрал Круглову почти сотню таких данных, которые он систематизировал и анализировал на своем ноутбуке. Именно он сделал памятку того, что можно делать в джунглях, а что нет. Кто опасен, кто может быть опасен, а кто не опасен, что можно есть, а что нельзя. То есть реально полезная вещь. На моем планшете была копия этой памятки. Кстати, заряжать планшеты было проблематично. Местное солнце с трудом заряжало наши солнечные панели. Хорошо, генераторы есть, они спасали. У меня с собой был в набедренном кармане свернут коврик такой панели, да и у планшета была полная зарядка. Но насколько ее хватит, я пока не знал. Еще был планшет с медицинской начинкой, чуть больше на ладонника. С его помощью я пользовался всеми своими амулетами. Вот у него зарядка была 2/3. Экономить надо. Эта проблема бы решилась, если бы у меня был хоть один ученик. Но чего не было, того не было. Оборудование, как всегда, работало 15 минут, после чего замигали огни, показывающие, что процесс завершен. Вот, кстати, еще одна проблема. Накопителю оборудования был заряжен наполовину, а того, кто смог бы его зарядить, как я уже говорил, вблизи не было. Ученики были похищены. Мне хватит еще на 20 процедур, и на этом все, так что нужно все экономить, другого выхода просто нет. Я вставил кристалл с записью памяти в приемник маг-планшета, а само оборудование разобрал на несколько амулетов и убрал в поясную сумку. Активировав планшет, я стал работать с памятью неизвестного, разделяя ее на несколько потоков. Детство, подростковое время, взрослая жизнь, потом на опыт, знания, ну и на язык, конечно. Неизвестный действительно знал несколько языков и наречий. Один выделялся, явно был ему, если не родным, то основным. Быстро его скомпоновав в отдельный пакет, я перекинул знания языка, письменности, арифметики на отдельный кристалл. У меня было 5 пустых заготовок кварца. Так как освоение чужого языка происходит не менее 10-15 минут, я все это время буду без сознания, соответственно, совершенно беспомощным, требовалось найти укромное место, чтобы проделать эту процедуру. Мне остро необходимо было пообщаться с этим типом, узнать, кто он, на кого работает и, главное, куда увезли моих учеников и спецназовцев. Да и как вообще их смогли взять? Жаль, на планшете этого не посмотришь. Вернее, можно, но потом запись становится непригодной к перезаписи другому человеку в мозг. Да и слишком долго и нудна эта процедура. Допросить неизвестного проще и быстрее. Когда я убирал планшет в нагрудный карман, а кристалл в поясную сумку, очнулся мужичок и тут же в ужасе заорал, рассмотрев у меня что-то за спиной. Удивленно обернувшись, я осмотрелся. Видимость была 1-2 метра, кусты папоротника, выше лианы, листья деревьев. Ничего опасного я не увидел, разве что морду диплодока, но это было травоядное 6-метровой высоты животное с длинной шеей, ленивое и неопасное. Правда, морда у него была с выпеченными зубами, но они требовали, чтобы срывать листья с деревьев, хотя, конечно, выглядело жутко. Видимо, это животное напугало мужичка, так как он опять потерял сознание. Проверив пульс, я парой нажатий погрузил его в более глубокий сон и, закинув на плечо под любопытным взглядом диплодока, так его, кстати, Круглов окрестил, побежал через джунгли дальше. Нужно найти удобное место, подняться на пару ярусов, разыскать дупло и организовать безопасность, чтобы без проблем выучить чужой язык. Несмотря на кажущуюся безопасность, я бы не рискнул останавливаться на земле дольше, чем на полчаса. Схарчат. Тут много желающих, поэтому жизнь в движении. Забраться на верхние ярусы с грузом труда мне не составило. Ствол одного из упавших от взрывной волны деревьев был как мост. Он лег на соседние деревья, и, поднявшись по нему, я перешел на толстые ветки, в обхвате как 3 меня. А потом по подвесным мостикам, активно крутя головой, тут хищников тоже хватало, двинулся дальше, углубляясь в джунгли. Дупла в деревьях мне попадались частенько, но они были слишком малы, другие излишне просторны, входы защитить трудно. Наконец мне попалось то, что нужно, и хозяин отсутствовал. Судя по мягкой подстилке, покрывающей пол дупла, а также по запаху, проживал в нем кто-то из кошачьих. Причем по виду и по тому же запаху, слабому, было ясно, что хозяина давненько не было дома. Я через узкий вход первым забрался в дупло и волоком затащил неизвестного. Бросив в стороне узел из его вещей, стал расшнуровывать свои ботинки. Веревки у меня не было, а связать неизвестного как-то было нужно, мало ли. Спутав ему ноги и руки, я медицинским амулетом погрузил его в более глубокий сон, часа на два точно. Если все нормально, так же и выведу. Вытащив из ножен на спине свои сабли, они, кстати, находились в режиме невидимости, я закрепил сабли крест-накрест на входе остриями наружу, так что любой желающий попасть внутрь должен был разрезаться на несколько кусков. Неизвестного я положил ближе ко входу, сам устроился у стенки с другой стороны, чтобы, если что, его первого съели. Убедившись, что все готово, я принял удобную позу на спине, достал амулет, подсоединил к нему кристалл с записью языка и положил его на лоб. Сразу же вспыхнула резкая, привычная боль, и я потерял сознание. Очнулся я от тяжести на ногах. Думаю, если бы не то, что я еще недостаточно пришел в себя, я заорал бы в ужасе. Ненавижу змей, особенно больших, да еще некоторые заглатывают живьем людей. Да-да, на моих ногах, кольцами свернувшись, лежала местная анаконда. Так-то она в основном пернатыми обезьянами питалась, но мужичок был тщедушен, хотя и крупнее меня, и, видимо, больше понравился змее, и сейчас из ее пасти торчали только его пятки и висел конец моего шнурка. Закрыв глаза и снова их открыв, я осмотрелся уже более осмысленно. На ногах лежало одно кольцо, иначе тяжестью мне их сломали. Все кольца у змеи сейчас двигались, она, подняв голову, делала глотательные движения. Как раз на моих глазах и ноги несчастного типчика исчезли внутри анаконды. Причем я видел вход в дупло, сабли были на месте. Догадка вспышкой озарила меня. Посмотрев на потолок, я, кажется, разглядел там едва заметный просвет. Дерево казалось полом доверх, и дупло было не одно. Теперь понятно, куда делся местный кошак. Вот попала змея. Дотянувшись до пояса, я снял медицинский амулет и обездвижил змею. Я таких уже трофеями брал, а майор изучал. По его словам, эти анаконды редко спускаются с деревьев, разве что к воде. Их ареал охоты как раз здесь, наверху. Опасные они, обездвиживают жертву, сжимая их кольцами, кусая и впрыскивая парализующий яд, после чего заглатывают. С трудом вытащив ноги из-под кольца змеи, я встал, потирая колени. Змея отлежала мне их. Сняв сабли, я примерно определил, где голова мужика. Это было нетрудно по вздутию в теле змеи и разрубил чешуйчатую. Не знаю, что я не так сделал, но остальное тело начало в судороге биться, и кровавый обрубок, я даже увернуться не успел, отшвырнул меня к стене. Ладно, саблями не порезался. Ждать, пока агонизирующее тело перестанет шевелиться, пришлось недолго, минут 10. За это время я успел проверить диагностом голову змеи и шею со вздутием и определил, что неизвестный тип мертв. У него были переломаны все кости и свернуты шеи, но главное, начались необратимые последствия в голове. То есть я не успел, очнулся бы раньше на пару минут, пока мозг не умер, шанс был, а так нет. В общем, дожидаясь, когда большая половинка змеи перестанет шевелиться, я оттерся от крови и занялся делом. Собрал вещи, что снял с неизвестного, все было раскидано, вскрыл малый обрубок и забрал свои шнурки. Зашнуровав ботинки, покинул дупло и побежал к воде, тут рядом был источник. Меня хорошо так обрызгало кровью, и я сейчас для всех хищников вокруг как приманка, поэтому срочно необходимо было тщательно смыть кровь. У меня, конечно, был амулет очистки одежды, но его накопитель дышал на ладан, я забыл поменять на свежий, хотя мараюсь довольно часто. Так что сперва водой, потом уже напоследок амулетом, чтобы убрать все следы и запах крови. Так надежнее. Пока я бежал, в голове начали проступать неизвестные символы и проявляться новые незнакомые слова. Похоже, я усвоил местный язык. Попробовал поговорить, и вполне получилось. На слух и память схожая тарабарщина, кое со мной пытался поговорить тот тип. Кроме этого приятного бонуса от неизвестного, было и другое. На меня трижды пытались напасть местные хищники, их разрубленные тела упали на землю, а я, не останавливаясь, бежал дальше. Ничего, все успел. Помылся, постирал одежду и амулетом воспользовался. Не зря я с опаской подумал о его накопителе, он прямо на мне рассыпался прахом, когда я убрал несмывшиеся разводы крови и высушил одежду. Приятно ощущать себя чистым. Я покинул водоем, тут ареал охоты наземных хищников, и побежал к чаще. Не знаю, чем там ударили с орбиты по поверхности, но если, как и в прошлый раз, все уже должно было остыть. Бежал я в надежде найти охранные амулеты, у меня с собой не было ни одного, иначе та змея так легко не подобралась бы. Уже был вечер, когда я вернулся и был вынужден констатировать, что искать было нечего. Проплешина стала в два раза больше, удар с орбиты уничтожил все, что находилось в лагере и рядом с ним. «Ладно, что-нибудь придумаем», — оптимистично пробормотал я и, покинув этот участок, отошел на километр в сторону. От местонахождения нашего бывшего лагеря я старался не удаляться. Мало ли кто выжил, хотя я в это не верил, просто теплилась надежда. Как чуть позже выяснилось, я был прав. Пираты взяли всех, парализовав их стационарными парализаторами грузового бота. Именно эту машинку я видел, висевшей над лесом. Найдя пустое дупло, я забрался в него и, впившись зубами в сырое мясо змеи, добытое по пути, стал на планшете просматривать память неизвестного. Причем, чтобы не потерять запись, я сделал копию, перелив ее на другой кристалл. Неделю я дневал и ночевал в дупле, изучая по крохам, как жил простой свободный гражданин баронства Крон Лил Барит, как он устроился на свободного охотника, являвшегося самым обычным пиратом, в должности корабельного техника, и как служил на этом судне больше 20 лет, так и оставшись простым техником. Это был злобный, хитрый и подлый человек, не чуравшийся удара в спину или какой другой подлости. Он и в детстве воровал у своих или сдавал их. Ничего не изменилось и на корабле, из-за чего он был часто бит и подвергался другим наказаниям. Команда от него давно избавилась бы, но вынуждена была констатировать, что техником он был великолепным, можно сказать, от бога, и не раз выручал своих в трудные моменты, тогда, когда пасовали другие техники. Благодарность длилась недолго, пока тот снова не крысятничал, его снова били. Вот и в этот раз после очередного злодеяния старший корабельный техник отправил его с абордажной командой на поверхность этой планеты в качестве технической поддержки. Именно он организовал сбор трофеев. Все ведь гад нашел, даже охранные амулеты, те из драгоценных камней были. Вот сканер и выдал, где они находились. Также он подсчитывал количество пленных, которые в бессознательном состоянии транспортировались грузовыми платформами на борт судна. Я не ошибся, забрали всех. Ну а потом биологические датчики засекли мое возвращение, и командир абордажной группы решил поохотиться. Техник пошел следом. Когда погиб один из абордажников, к огромному изумлению других бойцов, его скаф был разрезан, а неизвестный пропал с экранов сканеров, командир отдал приказ на эвакуацию. Вот тогда техник мне и попался. За эту неделю я выделил три важных момента в памяти техника и сделал копии нужных, вернее, необходимых мне знаний, по очереди внедряя их себе. Пригодятся. Первым делом я создал файл о местном мире, обществе и жизни, взятых из опыта мертвого Барита. Файл, в принципе, оказался небольшой. Там были общие сведения обо всех государствах, а их было около 60, считая баронства и людские анклавы. Были пиратские государства. Тоже вольное баронство, где родился Барит, как раз и было из таких, хотя глава и пытался придать государству налет цивилизованности. Как считал техник, у того вполне получалось. Второй пакет знаний был совсем крохотным. Там было все, что техник знал об этой планете. Ну а третий, уже самый объемный пакет, который я с немалым трудом освоил и отлеживался потом сутки, был о специализации Барита. Да-да, я забрал все знания техника о кораблях и об их ремонтах. Это уж точно пригодится, раз я решил отправиться следом за своими учениками для их освобождения. В общем, усвоив все эти знания, я проанализировал их, и вот у меня что получилось. Пиратское судно, работало оно в одиночку, охотилось на транспортных магистралях, атакуя слабо охраняемый караван или случайных одиночек. Были шахтерские базы, корабли, да и просто поселения на планетоидах. Эта планета была заповедником, у нее был номер, но космолетчики так ее и прозвали – заповедник, и находилась на границе Республики Ангория, службы и флотские подразделения, которые охраняли ее. Планета проходила процедуру терраформирования, и лет через 100 будет готова к заселению, так что сюда старались никого не пускать. За этим следила небольшая боевая группировка ВКС Республики. Капитан пиратского судна Дин Лие, на котором служил техник, решил, что эта планета – идеальное место для тайной базы. Тем более бреши в обороне были приличные. Обычно за одно патрулирование здесь было два боевых корабля, один крутился у планеты, другой патрулировал систему. Вот первый смог сблизиться с орбитой и нанести удар главным калибром по поверхности, пока команда готовила сборные модули для будущей подземной базы. Но тут из прыжка вышел корвет ВКС Республики и навел на рейдер ближайший охранный крейсер, отчего пиратам пришлось бежать. Уйти-то они ушли, но через пару месяцев вернулись, так как их трюмы были полны, причем не тем товаром, который можно было светить. Его требовалось спрятать на пару лет, а джунгли этого мира – идеальное место. Маскировку наведут за пару недель, скрыв базу под слоем листвы и растений. Ну а вернувшись, пираты вдруг обнаружили, что в том месте, куда был произведен выстрел, находится какое-то неизвестное поселение. Патрульный корабль ВКС Республики находился на другой стороне планеты, и пираты начали действовать. Абордажный бот они потеряли в прошлом бою, поэтому задействовали грузовой, на котором не было вооружения, кроме одной турели ПКО на спине. Захват прошел быстро. Облучив поселенцев подавителями, их поместили на борт, удивляясь, что в большинстве это дети. Удивили их и оружие, бронетехника, своей древностью удивили. Но капитан велел брать все, на рынках ближайшего пиратского анклава уйдет все без проблем, включая новых рабов. Я примерно знал, куда отправится рейдер, был у них основное место для сбыта трофеев. Но имелось еще два, одно из них было ближе. Не знаю, куда отправится капитан рейдера, но лично я выбрал бы то, где дадут большую сумму. А это как раз основной рынок у пиратского государства, там проводились аукционы. Собравшись, я покинул свою берлогу и побежал к реке, которую мы планировали использовать для подъема или спуска. Мне как раз нужно было спуститься. Ниже по реке, в 2000 километрах от меня, находилось оборудование терраформирования, до которого мы так и не долетели, запасов топлива не хватало. Так что если остановить это оборудование, то спустятся техники и эвакуируют меня. Другого шанса не было. Патрульные корабли охраняли планету, то есть орбиту, а не поверхность. Иначе они давно засекли бы полеты моих самолетов и вертолетов. Последние к реке летали. Пока я двигался по верхнему ярусу деревьев, то продолжал размышлять. Если ученики применят магию, то пиратов только порадуют. Без шуток. Здесь одаренные были известны, более того, их называли эмпатами, было их очень мало, и охранялись они государствами, служа в основном им же. Правда, местные эмпаты, как я понял, в магическом плане полные задохлики, и с учениками их не сравнить. А тут 200 сильных эмпатов, ценная находка, не правда ли? Да уж, пираты сорвали куш. Так что я был уверен, с этим грузом они направятся в герцогство Андийское, ранее бывшая пиратская вольница. Хотя оно и остается пиратским государством, но рынки и аукционы там самые лучшие, как и покупатели с толстыми кошельками. Так что рейдер, уверен, полетит туда, а там дадут самую лучшую цену. Главам пиратских кланов тоже нужны эмпаты, и за ценой они не постоят. Наверняка капитан там ручки потирает, представляя словесные битвы пиратов и представителей разных государств, которые захотят у них купить моих учеников. Так, чтобы потом не искать их по одному, лучше перехватить рейдер до продажи всех моих учеников. Вряд ли у меня получится, время уходило сквозь пальцы, но я надеялся успеть. А блокировать магию пиратов было чем. Специальные ошейники имелись, надеваешь и все, импат одаренный не сможет пользоваться своим искусством. Из воспоминаний техника я знал, что в корабельном хранилище рейдера таких ошейников пылилось без дела десятка-два, но сделать еще техникам не составит труда. Одним словом, посмотрим, пока гадать не буду. До реки я добрался за 2 дня, в сутки преодолевая порядка 40 километров. Мой уровень опыта продвижения по джунглям рос день ото дня, но все же по реке было спускаться быстрее, хотя небезопаснее, больно уж твари в воде плескались крупные. У реки я построил каноэ, что заняло у меня чуть больше часа. Это было несложно. Надрезал саблями кору выбранного дерева и снял ее, лыком прошел нос и корму, посередине сделал из палок распорки и, пожалуйста, довольно большое каноэ, трехместное, было готово. Потом соорудил 2 весла, одно запасное, и спустил свое судно на воду. Оно держалось на поверхности воды вполне прилично, хотя и приходилось балансировать, чтобы не лечь на бок. Осторожно оттолкнувшись от берега, я направил судно вниз по реке и до темноты успел спуститься 50 километров. Течение было приличным и само несло каноэ, упавшие деревья и трупы животных. Так я и плыл, к вечеру приставал к берегу, охотился, делая запасы на сутки или двое, прожаривая мясо, чтобы оно не стухло. Запасался также фруктами и корнеплодами, последний пёк в костре. Как я уже говорил, Круглов просто отлично поработал и, взяв из памяти животных нужные знания, сделал на них примере вывод, что можно есть, а что нет. Фрукты я ел сырыми, организм усваивал, мы это еще в лагере определили. Гаша постарался, найдя добровольца, что пробовал все. Ночевал я на берегу на деревьях, так как в первую же ночь мое каноэ кто-то обгрыз, причем ту часть, что была в воде. Пришлось делать новое, и по ночам полностью, а не до середины, вытаскивать ее на берег. Но особо рассказывать нечего, даже отдохнуть успел. Добрался я до нужного места за 8 дней. Мог бы и быстрее, но на 2 дня задержался на огромных водопадах, обходя их по берегу с каноэ на плечах. Огромную 300-метровой высоты установку я заметил издалека. Еще 1,5 дня назад джунгли закончились и пошли степи. Берега стали более пологими, так что я видел все в округе на многие километры и не заметить установку просто не мог. Она находилась на берегу. Ее огромные шланги, в которых мог поместиться КАМАЗ, уходили в воду. Их было 6 штук. Борит знал, а теперь я знаю, что установка увеличила количество кислорода до нужных параметров, а то не хватало 20% до стандарта, ну и очищала округу, включая воду от вредных организмов. Тут воздух действительно был более разряженным, в джунглях нам было легче. Деревья вырабатывали кислород, поглощая углекислоту, так что в степях приходилось контролировать себя, чтобы не было кислородного голодания. Я причалил к берегу в километре от огромного комплекса и, собравшись, направился к нему. Ах да, стоит упомянуть о вещах техника, которые я давно уже использовал, благо не на всех были знаки опознавания владельца. Это комплект из комбинезона модели Technic M второго поколения с ботинками и что нашлось в кармане и на поясе Борита. Остальное же вооружение и техническое оснащение находилось на скафе. В карманах я нашел не так уж и много. Самый обычный на вид, на самом деле сделанный техником собственноручно складной нож, моток тонких изолированных проводов, несколько фишек из казино, которые, видимо, затерялись и были забыты Боритом в поясе, а также 2 кристалла. Из памяти техника выяснил, что на одном база знаний наука 3-го ранга, на другом порнофильм. Кстати, немного отвлекусь и опишу, что такое эти базы знаний. Местная наука продвинулась довольно далеко в освоении и применении знаний. Например, чтобы стать корабельным техником, нужно 1,5 года проучиться в специальном учебном заведении. Там в голову специальными приборами внедряют гипнопрограммы. Происходит это почти так же, как я использую амулеты. В случае с Боритом их было 11. Студенты учат, проходят практику, получают сертификаты и все, готовый техник с небольшим опытом, которого возьмет на борт любой капитан. Учились, конечно, еще и самостоятельно, если в медсекции корабля было необходимое оборудование. У рейдера, кстати, было, но сертификаты никто не выдавал, так что учили для себя и для дальнейшего применения. Как раз кристалл техник и приготовил, чтобы получить нужные знания. Я же все его знания залил одним потоком. Мозг не сжег, так как определил предел объема внедрения знаний, но помучился изрядно. Кто-то спросит, а как же нейросети и импланты? Первых здесь просто не существовало, а вот импланты довольно часто применялись. Кто усиливал свои физические кондиции, кто реакцию, кто что. Те, кто перебарщивал с этим, назывались модификантами или киборгами, так как у них могло оставаться половина собственного тела, остальное было железом. Импланты были разных направлений. Например, у техника стоял комплект «Сильная спина», который усиливал его костяк, и техник мог поднимать тяжести, которые ранее даже приподнять не мог. Именно они смутили меня, когда я сканировал тело. Думал, последствия травм, а тут вон оно что, импланты стояли. Именно поэтому он получил такие повреждения тканей. Змея начала его давить. Комплект включился автоматически и не давал удушить хозяина. Змея удивилась и усилила нажим, пока не раздавила техника вместе с комплектом имплантов. Вот такие дела. Был бы тот в сознании, смог бы сопротивляться и даже порвать змею, но нет, она проглотила его. Еще в карманах были наручный комп, поврежденный, поэтому его и убрали в карман. С моими знаниями я мог бы его починить, но ни инструментов, ни запчастей не имелось. Деталь от корабельного оборудования, кажется, от управляющего компа реактора и пластина-ключ от каюты техника. Вот, в принципе, и все. Естественно, я обнулил настройки комбеза и давно поменял на него свою одежду, которая путешествовала со мной, связанная проволокой в узел. Ботинки комбез ужались по моей пока еще детской фигуре, а уж как меня встроенный климат-контроль порадовал в душных джунглях. Только аптечку отключил. Она сразу зажужжала, когда я надел комбез и сделал несколько уколов. Ну ее, медицинские амулеты надежнее, тем более я постоянно контролировал свое состояние. Остальные вещи находились в узле с одеждой, так что, оставив каноэ, на всякий случай вытащил его на берег и зашагал к установке терраформирования. Сабли у меня в ножнах все так же находились за спиной. Поверх пояса комбеза я повесил свой, да метательные ножи на нагрудных ремнях. Если помощь спустится, нужно все это убрать в узел. Конечно, сбрую, сабли и ножны с метательными ножнами не видно. Я включу при необходимости режим маскировки, отключенный сейчас для экономии заряда. Но свой пояс с кинжалом и пистолетом все-таки придется убрать, на них маскировки не было. Трава была почти по пояс, прерий. Она, конечно, мешала идти, но не так уж сильно. Добравшись до комплекса, я начал обходить его, пристально изучая. Борит был корабельным техником, гениальным, согласен, но именно корабельным, и о таких установках знал в общих чертах из дополнительных гипнопрограмм с общими техническими сведениями. В общем, тут должна быть дверь, чтобы попасть внутрь. Вряд ли мне это удастся без ключа, если только саблями прорубить проход. Но портить оборудование не хотелось, как на меня посмотрят прибывшие техники. Ну и выносное оборудование здесь имелось. Вот с ним можно поработать, тем более я уже видел снизу. Сам комплекс напоминал стальную гору со стенами, копирующими остывшую лаву, с антеннами наверху, большими воздуховодами по бокам, где в одно отверстие воздух закачивается, с другого выбрасывался. Оба отверстия были в мелких сетках, чтобы не засосать птиц. Судя по многочисленным перьям на сетке, такие случаи были. Шланги были закрыты кожухами, и отсюда, с берега, я их плохо видел. Вздохнув, я подошел к стене и по скобам, которые шли доверху, начал подниматься. По мере моего подъема усиливался ветер, норовя сбросить меня вниз. На последней площадке я подошел к блокам оборудования, кинжалом вскрыл кожух, просто убрав стопоры, а то пальцем они не поддавались, и, осмотрев блоки, довольно кивнул. Оборудование было схоже с корабельным, и как с ним обращаться, я знал. Просто отключил два блока и закоротил третий. Все, на орбиту сейчас должен податься сигнал о неприятностях. Судя по пульту, находившемуся левее, там мигали огоньки тревоги. Присев рядом, я достал из узла завернутые в лопухи продовольствие и, как резину, оттянув кусок жареного мяса под свинка в сторону, откусил, начав меланхолично пережевывать. Цель, к которой я стремился, была подо мной, так что я был эмоционально опустошен. Это, конечно, первый этап плана по освобождению учеников, но одно то, что я благополучно добрался, радовало. После мяса я принялся за печеные на костре корнеплоды, которые сложно назвать картошкой, и закончил фруктами. Потом я достал самодельную флягу, выдолбленную из ствола тонкого дерева, и попил. Вода была магически обеззаражена, так что пил я смело. Ждать, к моему удивлению, пришлось долго, 16 часов, и я был вынужден устроиться на площадке на ночь, что с тем ветром, что бушевал здесь, было не очень комфортно, да и свистел он в антеннах. Однако я нашел укромный тихий уголок и, расстелив свою старую одежду, спокойно уснул. Техники прибыли утром, часа через 3 после рассвета. Появились они как-то незаметно, я рассчитывал первым заметить точку в небе, а услышал свист двигателей, перекрывающих шум ветра в антеннах. Перейдя на другую сторону площадки, я помахал рукой пилоту челнока, который увидел через бронестекла кабины. Тот удивленно смотрел на меня, что-то бормоча. Как выяснилось, звал кого-то из своих. Тот через пару секунд протиснулся в кабину и тоже удивленно посмотрел на меня. Никаких средств связи у меня с собой не было. Рацию раздавило, когда змея, бьющаяся в огонь, отшвырнула меня к стене в дупле дерева. Так что я жестами показывал на землю внизу и что сейчас спущусь. Быстро собравшись, я вернул оборудование на место. Пульт перестал тревожно мигать и загорелся успокаивающим желтым светом. Ну а я, крепко держась за скобы, полез вниз. На нижней площадке я бросил еще один взгляд в сторону челнока. Тот сел метрах в 50 от корпуса установки, у входа шлюзовой стояло четверо. Пилот, я его узнал, тот мужик, которого звали в кабину, и двое вооруженных солдат. Трое были военными, пилот и солдат, и они имели соответствующие нашивки. А тот мужик – техник, и техник корпорации, который занимался терраформированием. У него эмблема на рукаве комбеза соответствовала эмблеме на установке, так что выводы были очевидны. Когда я начал спускаться по последнему пролету, оба солдата подошли ближе. Один из них был сержантом, судя по знакам различия, а пилот – единственный офицер среди неизвестных. «Кто такой, что тут делаешь?» – нахмурив брови, спросил сержант. Оба солдата были в планетарных бронекостюмах, забрала опущены. Но мимику я видел. Пилот и техник, как и я, были в обычных комбезах. Они меня не опасались. Кто опасается ребенка, даже еще не подростка, но рассматривали скорее не настороженно, а удивленно. Действительно, откуда я взялся? «Граф Арни Кессон, урожденный в герцогстве Андийском», элегантно склонил я голову. «По случайности оказался на этой планете не по своей воле, а по решению капитана пиратского судна, что совершил здесь посадку». Мне удалось бежать, я был у них пленником. Сейчас хочу вернуться обратно домой. Вы мне поможете? Мой монолог немного удивил сержанта. Общались мы на общем языке, но слушал он внимательно. Герцогство имело торговые отношения с республикой, так что оба эти государства ладили, и я надеялся на помощь. За время моего плавания вниз по реке я постоянно говорил сам с собой вслух. И за эти дни акцент полностью исчез. Язык стал мне как родной, но и писать, да и считать тоже тренировался, чтобы остался навык. И он остался. Сержант абордажной группы фрегата «Воланд» ВКС Республики Ангория Юон Ин, представился тот, слегка кивнув, после чего обратился к подчиненному. «Проверь его». Солдат снимал с себя по очереди разные приборы, сканировал ими меня. Результат он сообщил только когда закончил. Он не заражен и не импат. Чуть завышен фон, но это нормально, особенно на этой планете. Меня это порадовало, значит, их оборудование не видело мой пробужденный несколько месяцев назад дар и детскую сетку. Защитный амулет, который был активирован, скрыл мой дар от их сканирования. Отлично. Правда, возможно, тут и не амулет помог, как и с прошлым телом и даром этот был скрыт. Ученики у меня также не видели никакого дара. Детскую сетку видели, а дар нет. Жаль, что до пробуждения силы я так и останусь простым человеком. Вот уж когда сила проявится в руках, тогда я стану полноценным магом. А сейчас, как и раньше, оставалось ждать. Вон у меня даже истинное зрение так и не пробудилось, иначе было бы легче работать в ручном режиме с тем же порталом или другими амулетами и артефактами. Пока меня проверяли, я с интересом рассматривал защиту и вооружение обоих республиканских солдат, готовясь, если прибор покажет положительный результат, нашинковать их. На рейдере пиратов было более устаревшее оборудование и оснащение, третьего, редко четвертого поколения, а тут я явно видел продукт более совершенных технологий, восьмое поколение. Из памяти Борита я знал, что было такое у пиратов. Они однажды взяли на абордаж поврежденный военный корабль, перебив команду. Но особо снаряжение они не светили, по-тихому все продав. На таких наглецов обычно открывают охоту до победного конца. Это принцип флотских. Вот большинство и пользуются тем, что есть на рынках. А там выше пятого, редко шестого поколения сложно что-то найти, только ниже, которого было просто огромное количество. Хорошо, с оборудованием что сделал? Сломал? «Да нет, просто отключил, а когда вы появились, все вернул на место», — ответил я. «Сержант», — окликнул солдат и техник, — «я дистанционно проверил, все штатно функционирует, мы можем лететь». «Проверять не будешь?» «Пожалуй, надо», — подумав, согласился тот. Меня повели на борт челнока, видимо, решив передать на руки командованию. И пусть те допрашивают меня и решают, что делать дальше. А техник, подхватив сумку вместе с впереди засеменившим манипулятором и ремонтным дроидом, направился к установке. Он, в отличие от меня, воспользовался лифтом и вернулся через 10 минут, подтвердив, что все в порядке. Полет был не особо интересен. Челнок – военный и грузопассажирский, и мы с техником и солдатами устроились в креслах в 10-местном салоне. Никаких маневров я не ощутил, работали компенсаторы, поэтому просто в течение часа сидел в кресле, положив поклажу под ноги, и ожидал, когда мы прибудем на корабль, прикидывая, как его захватить и склонить команду выполнять мои приказы. Понятно, что неосуществимо. Такие типы боевых кораблей, как фрегаты, имеют команды от 150 до 200 человек. И основное их предназначение как раз патрулирование и охрана конвоев. Но помечтать-то можно. Главное на орбиту подняться, пообщаться с командиром фрегата, чтобы меня отправили дальше попутным бортом. А уж там я разберусь. Что за корабль меня ждет, я не знал. Но и не на всех фрегатах имеются малые корабли вроде этого челнока. Думаю, это большой фрегат, у них есть летные палубы. Как оказалось, я ошибался. Фрегат был средним, поэтому челнок влетел в распахнутый зев трюма, створки закрылись и начался подаваться воздух. Это мне сержант пояснил. Челнок тут как раз для этого и держали, чтобы техников можно было спустить на поверхность планеты для мелкого ремонта и обслуживания. Для крупных ремонтов вызывались суда корпорации из метрополии с инженерами. Нас ждали. Как только мы покинули борт челнока, два солдата встали по бокам и повели меня на корабль. Я с интересом осматривался, пока вели по трюму. Что ж, обычный вид, если взять для сравнения воспоминания Борита. Контейнеры, ящики, кран под потолком, потолочный плафон, освещающий все вокруг, и расчищенная площадка у створа, где и стоял челнок. Мы через шлюзовую прошли внутрь корабля и по коридорам направились дальше. Сложив схему увиденной, я понял, что это фрегат проекта «Мистрань». Что за модификация, не знаю, по внутренним планировкам они все схожи. Скорее всего, загонщик, хотя для патрулирования могли артиллерийскую версию послать. Это даже серьезнее будет по огневой мощи, но куда медлительнее. Естественно, меня вели к местному безопаснику, а не к капитану корабля. Тот от безопасника получит подробный доклад. Самому присутствовать при допросе ему было не обязательно. Именно поэтому я удивился, когда с нашим приближением створка у двери ушла в сторону, и, пройдя в кабинет, увидел внутри двоих и не одного. Офицеров звание лейтенанта, явно сотрудника СБ, и мужчину в возрасте с капитанской нашивкой на френче, который стоял справа от сидевшего в кресле хозяина кабинета. Солдаты остались снаружи, поэтому, положив вещи на диван у стены, я прошел к столу и сел на стул. Даже если не пригласили, ноги у меня не чужие, да и показать нужно некоторую независимость. Все это происходило под заинтересованными взглядами офицеров. Что говорить, ответы на предполагаемые вопросы я уже подготовил, так что офицер отвечал четко. Главное, чтобы в каждом ответе была частичка правды, поэтому детектор лжи, датчики которого были в стенах и в стуле, подтвердил, что я говорил правду. «Возможно, вы, молодой человек, говорите правду», — задумчиво сказал капитан фрегата. «Патрульное судно, находившееся в этом секторе до нас, действительно засекло в указанное вами время чужое судно, но заметило поздно, когда то уже разгонялось, чтобы уйти в прыжок. Как вы выжили на планете в таких условиях? Там ведь агрессивная среда». «Поначалу воле случая везения, потом освоился», — пожал я плечами. «Хорошо», — кивнул капитан и дальше сказал мне то, что категорически не понравилось. «Так как вы, молодой человек, пока не вошли в дееспособный возраст, оборудование определило, что вам нет и 14, то я решу, что с вами делать. Вас отправят на ближайшую планету республики в детский приют до момента, пока не будут найдены ваши родители или родственники. Через 2 дня по краю системы должен пройти конвой торговцев. С ними вас и отправят в республику». «Нет у меня родственников», — недовольно буркнул я. «Это еще лучше. Вы останетесь в республике до совершеннолетия и принятия гражданства. А сейчас вас отведут в выделенное вам помещение, покормят, а потом я прошу вас пообщаться с ученым, который находится у нас на борту и исследует заповедную планету. Ему интересно, как вы выжили». «Да без проблем», — кивнул я, вставая. «Если у вас есть оружие, то лучше его сдать», — сказал СБшник. «Есть, но только холодное огнестрельное». Достав оружие, включая сабли, как оказалось, местные приборы видели его через мою маскировку, хотя человеческий глаз и подводил, и протянул все офицеру. Те об оружии знали, они и так проверяли меня на честность и склонность к сотрудничеству. Тот холодное оружие сразу вернул, не посчитав его опасным, даже из ножен не вытащил. А вот грач крутил с интересом, с недоумением разглядывая маркировки. Потом он сделал пару снимков пистолета, быстро разобрался, как он разряжается, выщелкнул все патроны из магазинов и протянул оружие обратно. «Вас проводят», — сказал он. Оба офицера остались в кабинете, а меня, вызванный молодой матрос Тин, повел на жилой этаж в кубрик, в котором 2 койки были заняты членами команды. Я выбрал 2-й ярус одной из них, сложил вещи в шкафчик. Тин показал, как кодировать замок, и после этого мы направились в столовую. Помещение было обширным, оно могло за раз спокойно вместить 50 человек, судя по количеству столиков и стульев. Экипаж, конечно, был больше, так и питаются по сменам и вахтам, не знаю, как здесь. Вот и сейчас в столовой народу в форме и флотских комбезах хватало. Мы с Тимом, конечно же, привлекли внимание, особенно мой древний комбез. Да и словоохотливый матрос, пока мы шли к раздаточному месту, с удовольствием рассказывал знакомым и друзьям, кто я такой и откуда. Слух обо мне уже давно распространился по боевому кораблю, поэтому я был под перекрестным вниманием любопытных глаз команды. Кстати, женщины тоже были, 6 или 7. Прически короткие, пойди пойми, где женщина сидит, а где мужчина. Я только по бюстам и понял, что тут не одни мужики. Тим показал, как сделать заказ. На корабле оказалось все автоматически, такого понятия, как кок и камбус, не существовало. Здесь стоял пищевой синтезатор корабельного типа. В принципе, на рейдере Борита было то же самое, разве что оборудование устаревшее. Так что я уверенно сделал заказ, взяв блюдо из памяти техники, и с подносом в руках направился в лабиринт столиков, взглядом ища свободное место. Заметив взмах руки, я узнал того техника, что спускался за мной на планету. У него было свободно, поэтому я принял приглашение и сел напротив. Тим устроился за соседним столиком со знакомыми. Суп оказался вполне на уровне, да и остальные блюда очень порадовали. Не зря я оставил этот участок воспоминаний Борита, чтобы не попасть впросак. А то ведь в памяти пищевого синтезатора, что я принимал заказ, создавал его и выдавал, каких только блюд не было, даже для негуманоидов найти можно было. Дождавшись, когда я поем, техник спросил, как устроился. «Нормально», – пожал я плечами, принимая за довольно горячий тонизирующий напиток. Это был общедоступный известный настой вроде земного чая, назывался пила. Ударение на первый слог. Так как я сам собирался найти собеседника, то охотно откликнулся на желание техника пообщаться. Мы познакомились, и после обеда, а по корабельному времени был обед, прошли к диванам для отдыха, давая другой вахте возможность отобедать. Рис, как звали техника, занимался только обслуживанием и легким ремонтом оборудования на планете, поэтому на корабле времени у него было ненормированное, отдыхает, когда на планете все в порядке. В результате мы и беседовали не спеша, изредка заливаясь пилой, действительно нормальный напиток. Всего в системе было 2 боевых корабля, но все они охватить не могли, поэтому пираты, да и просто любопытные, добирались до заповедника. Рис рассказал, что вчера пришлось отгонять яхту какого-то толстосума из республики, решившего поохотиться на зверей внизу. Разрешения у него не было, да и не выдают их, поэтому и отконвоировали за границу системы. Еще мы успели поговорить об уровне жизни в республике, особенно о законах и порядках, до того, как меня нашел тот ученый, с которым я должен был пообщаться, и утащил ко мне в каюту. Он оказался натуральным фанатиком. Я, сообразив, что у меня два выхода, или дать замучить себя, или убить его, выбрал третий вариант, перекинул на его планшет записи Круглова, выдав их за записи пиратов. У меня был планшет с магической начинкой, хоть он и имел обычный вид, поэтому переброска файлов прошла нормально, там магический адаптер был. Тот сразу закопался в присланном файле и тут же возмутился, что не понимает поясняющих текстов под картинками. Пришлось сказать, что, мол, язык текста мне был незнаком, я ориентировался по картинкам, так и выжил. Ученый, захлебываясь слюной, убежал из моей каюты к себе анализировать и просматривать данный файл, а я убрал свой планшет обратно в шкафчик, не забыв последний запереть, и, устроившись на койке, прикрыл глаза. Тьфу на него, утомил. Два дня прошли в нетерпеливом для меня ожидании. Не люблю ждать, особенно если куда тороплюсь. Я думал, меня отправят на второй боевой корабль, который занимался патрулированием системы. Но нет, посадили в челнок со всеми моими немногочисленными вещами и коротко попрощались. Тот до края системы летел 7 часов. Потом 3 часа висели в пространстве, ожидая прибытия конвоя. С опозданием в час тот все же появился. После чего был радиообмен, и меня высадили на борт одного транспортника. В шлюзовой меня встретил один из членов команды, высокий нескладный парень в комбезе медика, который проводил в каюту и коротко проинструктировал, что можно делать, а что нет. В общем, можно находиться в каюте или ходить в кают-компанию подкрепиться. На этом все. Что ж, дело привычное, устроимся. Член команды ушел, а я, разложив вещи, осмотрел каюту. В этот раз однокомнатную выделили, видимо, пассажиров мало было, и направился в душевую. Тут была своя, а не общая, как на фрегате. До планеты Юон, куда меня должны были доставить, лету 11 дней. Как меня обрадовал встречающий, так что придется эти 11 дней провести в скуке. Ну или в тренировках, что было гораздо лучше. И время пролетало гораздо быстрее. Ожидание это такая беда. Я уже весь извелся, думая, что там с моими учениками. Поскорее бы избавиться от местных и выйти на след похитителей. Тут пока только одна проблема – возраст. Путешествовать один я не мог, считался недееспособным, то есть должен был иметь сопровождающего или опекуна. Ну-ну, посмотрим. Сделав вдох-выдох, я замер, чувствую, как на кончике носа собирается капля пота, и она вот-вот готова сорваться следом за своими товарками. Висел я в 3 метрах от пола, держась ногами за потолочные балки с саблями в руках, готовясь перейти на следующий уровень стального вихря новой позиции в фехтовальном искусстве. Как только капля сорвалась, я расслабил ноги и рухнул следом за ней, в полете перекувыркнувшись и встав на ноги. За это время сабли разрубили каплю пота на множество мелких частей. Тяжело, но я справился. Сделав легкую разминку, убирая боль в натруженных мышцах, я услышал хлопки от входа. То, что створка в тренировочный зал открылась и сюда зашел знакомый мне человек, я знал, заметил краем глаза, так что его проявление восхищения и аплодисментов не было для меня неожиданностью. Как я на тебя не смотрю, всегда восхищаюсь твоим умением. Ты с саблями двигаешься так, как будто вода переливается. Не тяжело? На двойном тяготении тяжело было, признался я. Вот когда снизил до 1,5, то ничего, быстро освоился, теперь не теряю темп. Будет свое судно, так же сделаю. Это еще когда будет? Планирую через несколько дней. Серьезное желание. В первый же день полета на этом транспортнике я познакомился с пожилым старшим корабельным техником Гвеном Альтом. Тот удивился моей технической подкованности в раннем возрасте, и мы быстро сошлись по интересам. Меня интересовали космические суда и боевые корабли, но он просто развеивал скуку. Так что за эти 11 дней полета не только облазил в его сопровождении все судно, слушая комментарии опытного техника, но и благодаря его же усилиям получил разрешение посещать тренировочный зал, что и делал каждый день по 6 часов. Что больше всего мне в нем понравилось, можно самому регулировать тяготение и тренироваться хоть при полуторном, хоть при двойном, хоть при тройном. Пробовал при двойном, но тяжеловато, не дорос пока. Чувствовал, что если усилю нажим, поломаю кости, порву мышцы и связки. А вот полуторное тяготение оказалось самое то. После тренировок я буквально летать хотел. Да и сам видел, что мое мастерство и тело доходят до совершенства. Вот, в принципе, так мой полет и прошел. Хотел занять свободное время и плотно его занял. Ярость от кражи учеников притухла, хоть и не погасла. «Прилетели?» – спросил я. «Да, маневрируем в системе. Наш транспорт один тут оставляет груз, поэтому и подходит к грузовому терминалу. Остальные ожидают на краю систему заправочных терминалов. Опустошим часть трюма и высадим тебя, после чего полетим дальше. Нам 6 систем нужно посетить». «Когда мне быть готовым?» «Через час. Я тебе там собрал по мелочи, а то ты практически без вещей». «Ничего такого. Мой комбез новый выдали, но я пока и в этом похожу. Баул для вещей да упаковку пайков. Пригодится или нет, тебе решать». «Спасибо», — поблагодарил я, несколько удивленно склонив голову. «Очень признателен». «Я все спросить хотел. Что вот это за упражнение было? Тут ты парил над полом, то крутился, а то прям взлетал. Если бы я точно не знал, что у тебя поставлено полуторное тяготение, подумал бы, что ты до половины снизил ниже нормы. Там бывает такой же эффект уменьшения массы». «Это боевой атакующий комплекс «Полет бабочки». Не моя разработка, но гениальная. Фактически лезвие сабель постоянно прикрывают тело, и есть возможность атаковать, будучи самому защищенным. Считается очень сложным в исполнении уровень мастер меча». «Значит, ты мастер меча?» Сделал техник правильный вывод, продолжая оставаться за границами полуторного тяготения, пока я полотенцем стирал пот. «Я был обнажен по пояс, ниже шорт из моих обрезанных по колено брюк. Так что не только лицо вытер, но и торс». «Нет», — засмеялся я, — «пока нет. Я не чувствую того куража, что был раньше. Не дошел до этого. Тело подводит, слишком медленно совершенствуется». «Сколько с тобой не общаюсь, а все привыкнуть не могу. Смотрю, мальчишка-мальчишка, а как заведем беседу, будто ровня по возрасту». «Это просто кажется», — хитро улыбнулся я. «Ладно, принимай душ и переодевайся, жду тебя в столовой. Баул с вещами вон у входа лежит. Спасибо еще раз». Техник ушел, а я, надев на потное тело свой старый комбез, прихватив баулы сабли, направился к себе в каюту. Всем хорош этот тренировочный зал, кроме отсутствия душевых кабинок. Этого зала не было в проекте, это была совместная работа всей команды, так что для душевых просто не хватило средств, оставили на потом. Неудобство не такое страшное, так что я особо не переживал и не возмущался. Хорошо еще, что позволили заниматься в нем.